Глава 7. Миска сахарной ваты. Я перевалил через горы и теперь созерцал раскинувшуюся внизу долину. По крайней мере, я полагал, что внизу раскинулась долина. Сахарная вата, наполнявшая миску, то ли облака, то ли туман, не позволяла видеть ровным счетом ничего. В небе один из красных мазков помаленьку желтел, а другой зеленел. Я немного приободрился. Примерно так же вело себя небо в прошлый раз, когда меня занесло на край всего сущего. Я вскинул мешок на спину и начал спускаться по тропе. Ветер постепенно стихал. Вдалеке погромыхивала гроза, та самая, от которой я убегал. А вот Брандт, он-то куда делся? По какой-то не совсем ясной причине я был уверен, что не скоро увижу рыжего своего братца. На полпути вниз, когда туман только-только начал подступать ко мне и окутывать мои ноги, я высмотрел какое-то дряхлое дерево и решил вырезать себе посох. Расставаясь с одним из нижних сучьев, дерево громко взвизгнуло. «Будь ты проклят!» Проскрипело затем нечто вроде голоса из ствола. «Ты разумный?» — удивился я. «Извини, пожалуйста. Я потратил на отращивание этой ветви чертову ему времени. Хочешь ее сжечь?» «Нет», — ответил я. «Я хотел обзавестись посохом. Мне предстоит долгий путь и все пешком». «Через эту долину?» «Абсолютно верно. Подойди-ка поближе, чтобы я получше тебя ощутил. Есть в тебе какое-то такое сияние». Я шагнул вперед. «Оберон!» — воскликнуло дерево. «Мне знаком этот камень». «Нет», — покачал я головой, — «не Оберон. Я всего лишь его сын. Ну а камень... Да, он при мне. Необходимая для моей миссии принадлежность». «Тогда бери часть меня, вместе с ней и мое благословение. Не раз и не два давал я твоему отцу сене укрытие. Это же он меня, собственно, и посадил». «Неужели? Чего только мой папаша в жизни своей не вытворял, но никогда не видел, чтобы он сажал деревья. Я не просто дерево. Он посадил меня здесь, чтобы отметить рубеж». «Какой рубеж?» «Я предел порядка. Или хаос, это уж с какой стороны посмотреть. Я отмечаю раздел. За мной действуют совсем другие законы». «Какие законы?» «Кто знает, не я, это уж точно. Я лишь произрастающая башня, мыслящая древесина. Но этот посох, мой сук, может сослужить тебе добрую службу. Высаженный в почву, он способен чудесным образом расцвести в любой стране и в любых климатических условиях. А может, в общем-то, и не расцвести. Кто знает. Но ты, сын Оберона, ступай с ним в то место, куда лежит твой путь. Я чувствую приближение грозы. Прощай». «Прощай», — сказал я. — «Спасибо». Я повернул и продолжил спуск. По мере того, как туман сгущался, красноватый его оттенок бледнел, а затем и вовсе исчез. Я скептически покачал головой, вспоминая говорящее дерево, однако посох и вправду сослужил мне добрую службу, особенно на ближайшем участке. Тропа была на редкость неровная и каменистая, а видимость почти нулевая. Затем немного прояснилось. Скалы, стоячий пруд, какие-то маленькие корявые деревья, сверху донизу облепленные мхом, запах гнили и запустения. Я поспешил дальше. С вершины одного из деревьев на меня косилась черная птица. Она лениво взмахнула крыльями и полетела прямо ко мне. Недавние события заставляли меня относиться к птицам с некоторой настороженностью. Мало удивительного, что я робко попятился, когда она стала кружить над моей головой. Но все завершилось благополучно. Птица опустилась на тропу передо мной и начала критически изучать меня левым глазом. «Да», — объявила она свое решение, — «ты тот самый». «Который тот самый?» — поинтересовался я. «Тот самый, кого я буду сопровождать. Ты ведь не возражаешь, чтобы за тобой следовал зловещий ворон, предвестник несчастий?» «Верно, Корвин?» Пташка весело хихикнула и сплясала нечто вроде джиги. «Если бы и возражал, как я могу тебе помешать?» «Да, кстати, откуда ты знаешь мое имя?» «Я жду тебя, Корвин, с начала времен». «Ну и как, не соскучился?» «Не так уж это и долго в этом-то месте. Время есть то, что ты с ним делаешь». Я двинулся дальше и миновал ворона, не останавливаясь и не оглядываясь. Секунду спустя он обогнал меня и опустился на камень чуть правее тропы. «Меня звать Хуги», — представился он. «А ты, смотрю, прихватил с собой обломок старика Игга». «Игга?» «Этот старый надутый пень, который стоит у входа в долину и никому не разрешает посидеть на своих ветках. Вот уж, наверное, взвыл он, когда ты оттяпал у него кусок». Звонкий мелодичный смех Хуги абсолютно не вязался с его мрачной внешностью. «Он весьма достойно смирился с утратой». «Это он умеет. Да и что ему оставалось?» «Ну и какой тебе, спрашивается, с этой штуки толк?» «А вот такой». Я замахнулся на разговорчивого пернатого. Он испуганно перепорхнул на пару метров. «Эй, ты что? Так не шутят?» Я расхохотался. «А я думал, шутят». И пошел дальше. Долгое время я пробирался по какой-то болотистой местности. Иногда случайный порыв ветра относил туман в сторону. Тогда я спешил, чтобы пройти побольше, пока просвет не затянулся. Порой до меня доносились обрывки музыки, медленной и торжественной, исполняемой на каких-то струнных инструментах. Я пытался определить, откуда раздается эта музыка, но не мог. Вот так и хлюпал я по этой болотине, пока не услышал слева окрик. «Чужестранец! Остановись и воззри на меня!» Я опасливо остановился. «Воззришь тут, когда сквозь эту мерзость ничего не видно». «Привет!» — сказал я. «Где ты там?» В этот момент туман разошелся, и я разглядел огромную голову. Тело, которому принадлежала эта голова, тоже, надо думать, огромное, по плечи ушло в трясину. Кожа на лысой, как колено башке, была молочно-белой и бугристой, нечто вроде грубо обработанного мрамора. Глаза располагались точно на уровне моих. По контрасту с мертвенной белизной лица они казались черными, как уголь. «Ясно», — сказал я. «Ты тут немного влип. Руки-то высвободить можешь?» «Если сделаю могучие усилия». «Ладно, давай-ка поищем что-нибудь твердое и надежное, чтобы ты мог ухватиться. Руки у тебя, наверное, длинные, так что дотянешься далеко». «В этом нет необходимости». «Ты что, не хочешь отсюда выбраться?» «А чего ж тогда орал?» «Нет, не хочу. Я просто желал, чтобы ты на меня воззрел». «Ну, хорошо», — сказал я. «Вот я на тебя и воззрел». «Ты чувствуешь, насколько тяжело мое положение?» «Нет, не очень. Ведь ты и сам себе помочь не хочешь, и от помощи со стороны отказываешься». «А что приобрету я, освободившись?» «Твоя загадка, сам ее и разгадывай». Я повернулся с намерением уйти. «Постой, о путник! Куда ты держишь путь?» на юг, чтобы выступить в морализаторском спектакле. Вдруг из тумана вылетел Хуги, опустился на мраморную лысину, долбанул ее клювом и расхохотался. «У тебя что, Корвин, времени слишком много? Нашел с кем разговаривать?» Огромные губы беззвучно проартикулировали мое имя. А затем голова снова заговорила. «Что, действительно тот самый?» «Тот самый», — подтвердил Хуги. «Послушай, Корвин», — в голосе ушедшего в трясину гиганта слышалась тревога. «Ты собираешься остановить хаос, так ведь?» «Да». «Не надо. Не стоит оно того. Я хочу, чтобы все кончилось. Я желаю освободиться из этого положения». «Так я же предлагал тебе помощь. Мне нужно иное освобождение. Полный конец всего этого безобразия». «Что же проще?» — пожал я плечами. «Нырни с головой и вдохни поглубже». «Я стремлюсь не только к личному завершению, но и к завершению всей этой глупой игры. Полагаю, найдутся люди, которые предпочли бы принять по этому вопросу свое самостоятельное решение». «Пусть им тоже придет конец. Наступит время, они окажутся в таком же, как я, положении и будут чувствовать то же, что я сейчас». «И перед ними будет стоять тот же самый выбор. Пока». Я повернулся и пошел. «И ты!» — прогрохотало мне вслед чудище. «И ты будешь в таком же положении!» Через несколько шагов меня догнал Хуги. Он завис надо мной, как вертолет, и опустился на конец посоха. «Да чего же приятно посидеть на ветке старины Ига, когда он не может...» «Ой!» Хуги взмыл в воздух и начал описывать круги. «Лапу! Лапу обжег! Как это он так сделал?» «Спроси, чего полегче», — рассмеялся я. Потрепыхавшись еще немного, ворон нацелился на мое правое плечо. «Ничего, если я тут отдохну». «Валяй». «Спасибо». Он немного потоптался по мне, устраиваясь поудобнее. «К твоему сведению, у головы давно крыша поехала». Я пожал плечами. Чтобы сохранить равновесие, безбилетный пассажир сжал когти покрепче и раскинул крылья. «Он что-то такое нащупывает», — продолжал Хуги, немного успокоившись. «Но при этом исходит из совершенно порочных предпосылок, возлагая на мир ответственность за свои собственные просчеты». «Нет», — я убежденно покачал головой. «Ничего он не нащупывает. Он не желает нащупать даже опору, которая помогла бы ему выбраться из болота». «Я говорю в философском смысле». «А, так ты про такое болото. Тогда плохо». «Эта проблема находится в плоскости самосознания, эго, в плоскости взаимоотношений эго с миром и абсолютом». «Неужели?» «Да, конечно. От вылупления из яйца и до самой смерти мы плывем по поверхности событий. Иногда мы ошибочно решаем, что способны влиять на ход событий, и в нас возникает стремление. Это прискорбная ошибка, ибо стремление порождает желание и создает ложное эго, заслоняющее чистое бытие, пребывание. В свою очередь, эго бесконечно множит стремления и желания, а тогда уж ты погряз с головой». «В болоте?» «Фигурально говоря. Нужно погрузиться в созерцание абсолюта, полностью отбросить все фантомы, иллюзии, создающие ложное ощущение личности, отделяющие тебя от бытия, превращающие тебя в обособленный островок сознания». «Помнится, у меня тоже была ложная личность. Она очень помогла мне стать абсолютом, каковым я являюсь сейчас. Мной. Нет, это тоже фантом. Тогда я, которым я буду завтра, поблагодарит его за это. Так же, как я благодарю того прежнего. Ты упускаешь из виду самое главное. Завтрашняя твоя личность тоже будет ложной. Почему? Потому что они все исполнены желаний и стремлений, отделяющих тебя от Абсолюта. А что в этом плохого? Ты останешься один в мире призраков, в мире чужих, в мире феноменов. А я люблю оставаться один на один с самим собой. Я себе очень нравлюсь. И феномены мне тоже нравятся. Но ты всегда будешь ощущать присутствие Абсолюта. Его зов будет вселять в тебя беспокойство. Прекрасно. Значит, можно особенно не спешить, он же всегда рядом. С другой стороны... Да, я начинаю догадываться, что ты имеешь в виду. Он принимает форму идеалов. Этого добра у всех хватает. Если ты хочешь сказать, что я должен стремиться к своим идеалам, я и секунды спорить не буду. Твои идеалы — всего лишь мутные, искаженные отражения Абсолюта, а то, о чем ты говоришь, всего лишь еще одно стремление, добавляющееся к прочим. Ну да, конечно. Вижу, тебе предстоит отучиться от очень многого. Если ты это про мой вульгарный инстинкт самосохранения, можешь и не надеяться. Длинный пологий подъем кончился. Перед нами была горизонтальная площадка. Ровная, мощеная каменными плитами и слегка присыпанная песком. Здесь музыка слышалась вполне отчетливо и тем громче, чем ближе подходил я к центру. Затем в тумане проступили какие-то смутные силуэты, совершавшие медленные ритмичные движения. Через несколько секунд я сообразил, что они танцуют под эту самую музыку. Еще через несколько шагов я смог рассмотреть танцующих. Симпатичная, вполне человеческого вида публика, одетая с придворной роскошью. Они двигались в такт медленной мелодии, исполняемой укрывшимися музыкантами. «По какому же такому случаю?» — спросил я у Хуги. «Устроили они бал, да еще здесь, в середине нигде». «Они танцуют», — откликнулся ворон, — «дабы ознаменовать твое прохождение». Это же не какие-нибудь там смертные, а духи времени. Они начали свои дурацкие игрища в тот самый момент, когда ты вступил в долину. Духи? Ну да. Смотри. Он покинул мое плечо, взлетел над площадкой и нагадил роскошно разодетой публике прямо на головы. Полужидкие сгустки помета проскочили сквозь танцующих, как сквозь голограммы, не оставив ни пятнышка ни на золотом шитых рукавах, ни на снежно-белых шелковых рубашках. Никто из весело улыбающихся кавалеров и дам не сбился с такта. Хуги пару раз ехидно каркнул и вернулся на мое плечо. Я укоризненно покачал головой. В этом не было никакой необходимости. Великолепно танцуют. «Декаданс», — презрительно бросил ворон. «И не строй особых иллюзий, не обольщайся. Они предвидят неудачу твоей миссии. Решили последний раз повеселиться, а то ведь скоро шоу конец». Однако я не спешил уходить. Фигура, описываемая танцующими, медленно смещалась. В какой-то момент одна из женщин, стройная рыжеволосая красавица, проплыла совсем рядом со мной. Нужно сказать, что за все это время глаза танцующих ни разу не встречались с моими, словно меня тут и вовсе не было. Так что я очень удивился, когда эта женщина изящно в такт танца взмахнула правой рукой и бросила к моим ногам некий предмет. Я нагнулся и потрогал этот предмет. Вполне еще одна странность материальной. На песке лежала серебряная роза, моя собственная эмблема. Я распрямился и приколол ее к воротнику плаща. Хуги смотрел в сторону и молчал. Я не мог снять шляпу и расшаркаться за полным неимением шляпы, а потому ограничился куртуазным поклоном. Не могу поклясться, но вроде бы что-то такое в правом глазу этой леди дрогнуло. А потом я пошел дальше. Земля под ногами быстро утратила всякое сходство с мощеной площадкой, музыка звучала все глуше и глуше, пока не смолкла совсем. Грубая неровная тропа требовала постоянного внимания и осторожности. В те же редкие моменты, когда туман расступался, глазам моим неизменно представали бесплодные равнины и серые унылые скалы. Когда мои ноги совсем уж отказывались идти, я обращался за силой к камню. Первое время такая необходимость возникала довольно редко, затем все чаще и чаще. Почувствовав голод, я остановился, присел на придорожный валун и развязал мешок с остатками припасов. Хуги стоял неподалеку и наблюдал, как я ем. «Должен признаться», — сказал он наконец, — «что твоя настойчивость и даже то, что ты там говорил об идеалах, вызывает у меня некоторое восхищение и большое недоумение». Ранее мы с тобой говорили о тщетности желаний и привязанностей. Ты говорил. В моей жизни эти проблемы не занимают особо важного места. А должны бы. Слушай, Хуги, я прожил долгую жизнь. Предположение, что я никогда не задумывался над этими азами элементарного курса философии, глубоко меня оскорбляет. Тот факт, что ты находишь общую данную всем реальность холодной и бесплодной, характеризует не столько состояние дел во Вселенной, сколько состояние дел в этой вот твоей голове. Цумбайшпиль, если ты и вправду веришь всему, что сегодня мне наплел, я искренне тебе сочувствую, ибо некая непонятная и труднообъяснимая причина — привязала тебя ко мне и возбудила в тебе желание долбить по моей ложной индивидуальности, вместо того, чтобы освободиться ото всей подобной дребедени и рвануть напрямик к абсолюту. Ну а если не веришь, значит, тебя подослали, чтобы ты задержал меня и уговорил отступиться, в каковом случае ты попусту тратишь время. Примечание. Цумбайшпиль. Например, немецкий. Хуги раздраженно прокашлялся, а затем патетически вопросил. «Но ведь не настолько ты слеп, чтобы отрицать абсолют, альфу и омегу всего сущего?» Вопрос, если подойти к нему широко, по меньшей мере спорный. «И все же ты допускаешь возможность его существования». «Послушай, птенчик, вполне вероятно, что я разбираюсь в подобных вопросах значительно лучше тебя. Эго, как я вижу, существует на грани рациональности и рефлекторного бытия. Стереть его, уничтожить, значит сделать шаг назад. Если ты вышел из этого абсолюта, чего же тогда спрашивается спешить назад?» Ты что, настолько презираешь себя, что боишься взглянуть в зеркало? Вышел? Так почему бы не прогуляться с умом? Развивайся, учись, живи. Если тебя послали в поездку, зачем прыгать на ходу с поезда и бежать назад к станции отправления? А может, этот самый Абсолют попросту ошибся, поручив дело существу твоего калибра? Допусти такую возможность и кончим чесать языками. Хуги чуть не прожег меня ненавидящим взглядом желтого глаза, а затем подпрыгнул и улетел. Лекции повторить, учебник полистать. Поднимаясь на ноги, я слышал далекие раскаты грома. Я вскинул мешок на плечи и пошел, всегда стараясь быть чуть впереди событий. Тропа то сужалась, то расширялась, а под конец и совсем исчезла. Передо мной открылась каменистая, лишенная каких бы то ни было ориентиров, равнина. Я шел, как это делают звери и птицы, по внутреннему компасу, и все глубже погружался в отчаяние. Теперь даже далекий рокот грозы казался ободряющим и желанным. Он давал мне хоть какое-то представление о том, где находится север. Именно какое-то. В тумане трудно определить, откуда доносится звук, трудно идти по прямой, не сворачивая в сторону, и у меня не было полной уверенности. Раскаты тем временем становились все громче и громче. Проклятие! А я болезненно переживал гибель верной звезды, да и лекции по чете бытия не сильно подняли мне настроение. Денек был, прямо скажем, не из лучших. Я начал сомневаться, сумею ли закончить свое путешествие. Если в самое ближайшее время на меня не выскочит из засады какой-нибудь веселенький обитатель этого веселенького местечка, то нужно будет полагать, что я совсем заблудился и, скорее всего, так и проплутаю в тумане, пока не рухну, окончательно лишившись сил, или пока меня не настигнет гроза. Я совсем не был уверен, что сумею еще раз победить эту всеуничтожающую грозу. Несколько раз я пытался рассеять туман с помощью камня, но результаты оказались довольно жалкими. По моей, вероятно, собственной вине, из-за моего неумения. Я мог расчистить небольшой участок, которого хватало на минуту-другую пути, а затем приходилось либо идти в тумане, либо начинать все по новой. В этом месте, являвшемся в некотором смысле квинтэссенцией теней, мое мастерство работы с тенями почему-то притупилось. Печально. То ли дело помереть с музыкой, с помпой, грандиозный вагнеровский финал, битва под странными чужими небесами против достойных противников, а тут барахтаешься в тумане. Что-то уж больно эти камни знакомы. Не хожу ли я часом кругами? Есть, говорят, такая склонность у заблудившихся. Я стал прислушиваться к грому, но, как назло, все было тихо. Я подошел к подозрительным камням и сел на песок, прислонившись к одному из них спиной. «Ну что, — спрашивается, — ноги зря снашивать, если не знаешь, в какую сторону идти. Посижу, подожду, услышу гром и сориентируюсь. От нечего делать я вытащил свою колоду. Отец, помнится, говорил, что козыри здесь не действуют. Но почему бы не попробовать, хоть время убью. Я перебрал их все, одну за другой, пытаясь связаться со всеми, кроме Бранды и Каина. Впустую. Папаша был прав. Карты утратили привычный, еле ощутимый холодок. Затем я перетасовал всю колоду и начал гадать прямо на песке. Результат получился несусветный и абсолютно невероятный, так что я собрал карты, убрал их подальше и снова прислонился к валуну. Жаль, что воды не осталось ни капли. Я прислушивался и прислушивался. Пару раз вроде бы громыхнуло, но непонятно с какой стороны. Карты заставили меня задуматься о семье, о родственниках. Все они собрались там, не знаю где, и ждут. Ждут, что я сделаю. А что я сделаю? Я несу камень. С какой целью? Сначала я считал, что его мощь потребуется в битве. Если это действительно так, и я действительно единственный, кто может его использовать, тогда мы крупно подсели. Затем я подумал о Бамбере и чуть не задрожал от жалости и жутких предчувствий. Нет. Амбер не должен кончиться никогда. Необходимо найти хоть какой-то способ отразить силы хаоса. Я рассеянно покрутил маленький камешек и отбросил его в сторону. Вырвавшись из моих пальцев, камешек полетел с черепашьей скоростью, почти завис в воздухе. Самоцвет. Снова замедляющее действие. Я вобрал новую порцию силы, и камешек рванул, как ужаленный. Ведь казалось, что я подзаряжался от камня совсем недавно. Новая подзарядка заметно оживила мое тело, но мозг все еще пребывал в тумане, почище этого, что вокруг. Мне нужен был хороший, добротный сон со многими быстрыми фазами. Отдохни я толком, это место могло бы показаться совсем не таким необычным. Так сколько же мне еще тащиться? Где моя цель? За первым же перевалом или гораздо дальше? И много ли у меня шансов обогнать грозу, каким бы ни было это расстояние? А как там все остальные? Что если битва уже закончилась и нас разбили? Я боялся дойти до цели слишком поздно, вместо героической роли исполнить роль могильщика. Черепа и монологи. Хаос. И куда провалилась эта проклятая черная дорога именно сейчас, когда она нужна мне позарез? Ведь можно было бы идти вдоль нее. Мною владело некое странное ощущение, что дорога где-то здесь, рядом, слева. Я подключился к камню, сфокусировал посыл, отогнал туман подальше. Нет, ничего. А это что? Вроде как шевелится. Животное, сильно смахивающее на большую собаку. Прячется в тумане, старается не вылезать на чистое место. Меня, что ли, подстерегает? Камень вспыхивал ярко и часто. Я собрал все его и свои силы, чтобы отодвинуть туман как можно дальше. Оставшись без прикрытия, животное совсем по-человечески пожало плечами и направилось в мою сторону.